каждым его появлением толпа, казалось, увеличивалась. На следующее воскресенье, чтобы услышать его обращение, на площади Святого Петра собрались 150 тысяч человек. И папа, поддразнивая римлян, попросил показать ему путь к расположенной в горах святыни Ментарелла. Поддразнивая, потому что к тому времени Ментарелла стало известно как одно из его польских мест, одно из нанесенных им на карту священных мест мира из-за возникавших у него ассоциаций. Любимый писатель его детских лет Синкевич записал легенду, согласно которой святой Петр встретил воскресшего Христа именно там, где стоит теперь эта часовня. Затем в полдень он совершил паломничество в Ментареллу, и за ним последовало примерно 40 тысяч человек. Многие застряли на горных дорогах, но Иоанн Павел приветствовал их с вертолета, который, прежде чем улететь, трижды облетел место паломничества. От всего этого создавалось ощущение, что Папа Римский получал удовольствие от всего, что бы ни делал, а энтузиазм в политике — дело первостепенной важности. Если Павел VI, обессилевший из замучивших его гамлетовских вопросов, в конце жизни воспринимал свои обязанности как тяжелую ношу, то Иоанн Павел II с удовольствием взялся за новое дело, и это соединяло его с католиками всего мира. На ежедневный распорядок папы наложили отпечаток краковские привычки. Он обычно поднимался в 5:30 и проводил часы до утренней мессы, которая начиналась в 7:30 в молитве. Завтракал в 8:30. Между 9:30 и 11:00 обычно писал в своей молельне, как и раньше в Кракове, причем не менее плодотворно, чем в бытность епископом и преподавателем философии. Затем следовали 2 часа аудиенции и встреч перед обедом, после которого был краткий сон и прогулка по Ватиканским садам. В полдень происходила встреча, как сказали бы мы, с членами кабинета, государственным секретарем и кардиналами. Ужинал папа в 19:30 и отходил ко сну в 23:30. Ежедневно в 15:00 после обеда производилась доставка почты и документов из секретариата, отчего когда-то так уставал его предшественник. Иоанн Павел II не мог проводить политику открытых дверей, которую он придерживался в Кракове, но все же любил приглашать гостей разделить с ним трапезу, включая и завтрак. Так что отец Дзивич обычно отбирал человек 20 на утреннюю мессу. Подобные вещи не являлись особенно популярными среди завсегдатаев Ватикана. Эти залы когда-то были местом особенно уважаемым, «местом хорошего вкуса», — жаловался один из них. «Теперь же они превратились в огромный кампо ди фиори». Автор высказывания ссылался на шумный римский рынок под открытым воздухом, где продавались цветы, фрукты, овощи и одежда сомнительного качества. Однако новый папа, похоже, расценивал это как комплимент. Я участвовал в составлении некролога для «Радио 2», и когда подыскивал тех, кто дал бы о нем интервью, то натолкнулся на огромный список имен самых разных людей, знавших Иоанна Павла в ранний период его понтификата. Актриса Патси Кенсит была у него на аудиенции после премьеры фильма с ее участием и описывала это событие как настолько прекрасное, что в это даже трудно поверить. «Я просто не могла отвести взгляда от его глаз», — рассказывала она, — «я чувствовала, что передо мной великий человек». Здесь, вероятно, стоит на минутку остановиться и за восторженными статьями и рассказами заметить, что данные о здоровье Кароля Войтылы в этот период не совсем соответствуют сложившемуся образу энергичного и решительного 58-летнего человека. За плечами остался довольно серьезный несчастный случай и несколько приступов болезни, вызванных переутомлением. Еще во время войны по пути на работу его сбил немецкий грузовик. Машина даже не остановилась, а молодой человек в бессознательном состоянии был доставлен в госпиталь. Кароль полностью поправился, но считают, что этот случай стал причиной небольшой сгорбленности. Привычка чрезмерно перегружать себя сказалась на здоровье, и в марте 1959 года, в самом начале работы в качестве епископа, Войтыла заболел. У него поднялась температура и распухли железы. Врач поставил диагноз «воспаление гланд». Исключительно для того, чтобы убедиться, что нет осложнений, у него был взят на анализ костный мозг. Эта операция в то время являлась чрезвычайно болезненной, и епископ в связи с этим мрачновато пошутил, что он очень сочувствует врачу, которому пришлось так упорно бороться, стараясь проткнуть иголкой столь прочную кость. Повторно болезнь свалила его на весь декабрь 1961 года, а осенью 1963 года из-за очередного приступа Войтыла пропустил начало второй сессии Ватиканского собора. Будучи кардиналом-архиепископом Краковским, он часто болел, а в год избрания его папой нередко страдал от мигрени. Все это вполне естественно для человека, перегружавшего себя работой. Итак, первые полосы газет пестрели заголовками о поездках, предпринимаемых новым блистательным папой. Через три месяца после избрания он поехал за рубеж. Поводом стала встреча латиноамериканских епископов, проходившая в Пуэбло, в Мексике, в январе 1979 года. В его решении принять предложение выступить на открытии конференции нет ничего неожиданного. В Латинской Америке больше католиков, чем где-либо в мире, и 10 годами раньше, на последней встрече региональных епископов в Медельине, присутствовал папа Павел VI. Однако визит Иоанна Павла II, как и все, что он делал на этом поприще, носил беспрецедентный характер. Это была одна из тех поездок по миру, отчасти похожих на паломничество, отчасти на шоу в стиле рок-звезд, которые станут отличительной чертой его понтификата. Из Рима папа вылетел на специально зафрахтованном самолете в сопровождении помощников и представителей прессы. После небольшой остановки в Доминиканской республике в 13:30, прибытие в Санто-Доминго, встреча с епископами и священниками. В 17:00 месса на открытом воздухе. После ночи раннее утреннее месса в сельском приходе и возвращение в столицу для отлета. Он, прилетев в Мексику, поцеловал ее землю. Жест в духе его молодых лет. Джон Сноу, бравший у него интервью, так описал эту сцену в его биографии. Казалось, что аэропорт в осаде. Десятки тысяч людей рвались за ограждение. Мы стояли снизу у ступени, когда папа вышел из самолета и, опустившись на колени, поцеловал одетую в бетон землю. Это было нечто непредвиденное. Миг наивысшего всплеска эмоций, миг, соединивший миллионы сердец. Иоанна Павла II ожидал специальный открытый автомобиль, получивший название «Папа-мобиль», на котором он объезжал собравшуюся приветствовать его толпу. Распорядок дня был очень плотным, и количество людей, посещавших его службы, не поддается никакому сравнению. Имелись и чисто театрализованные моменты, невиданные ранее. В Гвадалахаре сотни тысяч людей направляли зеркала на кружившийся над ними в течение часа самолет папы, а во время семидневного паломничества в Мексику Иоанн Павел читал молитвы через громкоговоритель для 2500 заключенных мексиканской тюрьмы. Но Иоанн Павел не принадлежал к числу тех политиков, кто получает удовольствие от власти как таковой. Он всегда хотел использовать власть ради чего-то, и его поездка в Латинскую Америку стала одним из первых доказательств того, что он не боится осуждения толпы и готов пойти на риск, если в этом есть необходимость. Его выступление на встрече в Пуэбло стало первым шагом на пути развернувшейся кампании, проводившейся им на протяжении последующей декады, войны с новой школой, известной как «либеральная теология», возникшей в латиноамериканской церкви. Эта борьба выдвигается либеральными католиками как главный пункт обвинения против Иоанна Павла II. По их мнению, вина папы состояла в шокирующей двойственности. Столь осуждаемая им политизация церкви в Латинской Америке с большим энтузиазмом поддерживалась им в Польше. Он был, по мнению многих современников, слеп в отношении реального положения вещей этого региона, так как смотрел на все сквозь призму холодной войны, и предпринимаемые Ватиканом суровые меры по отношению к новому движению являлись доказательством его инстинктивного стремления удержать власть. Однако в латиноамериканской церкви существовало много таких вещей, которые Иоанн Павел инстинктивно чувствовал очень хорошо именно благодаря своему польскому опыту. Начнем с того, что здесь существовала собственная интерпретация образа Девы Марии, отчасти напоминавшая детские впечатления Кароля в Ченстахове. В 1531 году, вскоре после завоевания Мексики испанцами, крестьянину Хуану Диего в горах неподалеку от Мехико явилась дева. Она сказала, что он должен попросить местного епископа построить на этом месте церковь, а когда епископ отказался, она, дабы придать словам Хуана Диего больший вес, сотворила для него чудо. Его фигура таинственным образом материализовалась на изнанке плаща крестьянина. Епископ был поражен. Гора Тепейяк, гора богини Тонацин, которая, подобно Деве Марии, обладала способностью непорочного зачатия, где была построена новая церковь, до прихода конкистадоров являлась местом паломничества ацтеков. Таким образом, история Хуана Диего, как и сама святыня, помогла обратить местное наследие в христианскую веру, основываясь на его традиционной религиозной культуре. Как и черная Мадонна из польского города Чинстаховы, дева из Гваделупы сыграла для местной церкви особую роль. Появление девы на земле Латинской Америки описывает историк церкви Дэвид Томпс. Говорившая скорее языком колонизированных, нежели колонизаторов, обращаясь к Диего как к сыну и принимая сторону крестьян, а не епископов, она стала с тех пор образом любимым в народе. Бедняки Латинской Америки поняли появление святой девы из Гваделупы как знак признания Девой Марии простых людей, как знак ее солидарности с угнетенными. Одной из самых больших мест, которые Иоанн Павел II провел во время своего первого путешествия по Латинской Америке, стало место в церкви Девы из Гваделупы. Сопровождавшие его журналисты подсчитали, что за день его смогли увидеть 10 миллионов человек. На протяжении 7 миль по всей дороге его следования к церкви стояли толпы людей. Ученые относятся с известной долей скептицизма к вопросу о существовании Хуана Диего, и многие историки расценивают рассказ о нем как легенду, которая занимает важное место в культуре и религии Латинской Америки. Специалист, занимавшийся в 1940 году изучением образа девы на плаще Хуана, пришел к выводу, что в нем нет ничего сверхъестественного, он просто нарисован. Однако в 2002 году Иоанн Павел II канонизировал Хуана Диего. Мысль о том, что набожность подобного рода, нашедшая отражение в культе Девы из Гваделупы, получает политический резонанс в современном мире, имеет особое значение для либеральных теологов. В трудах Густава Гутьереса, сделавшего чрезвычайно много для развития основополагающих интеллектуальных принципов этого движения, есть книга, название которой говорит само за себя. «Мы пьем из собственных колодцев». Движение латиноамериканских теологов базировалось на том, что традиционный для региона католицизм дал современному миру историю, которая имеет особый смысл. Это была та самая реальность, которая находилась в полной гармонии с отношением к церкви, сложившимся у Иоанна Павла в Польше. Как и папа Иоанн Павел, отец Гутьеррес вышел из среды, в которой подавляющее большинство придерживалось римской католической веры. Оба воспринимали церковь как учрежденческую структуру, способную противостоять социальной несправедливости и политическому режиму. К тому же у обоих вызвали неудовлетворенность идеи западноевропейских теологов, основная направленность которых состояла в соперничестве с атеизмом. И, наконец, оба верили в то, что в центре всей теологической системы мужчина и женщина, человек как личность, и считали социальную активность обязанностью христианина. Существует даже некоторого рода синхронность в развитии идей папы и либеральных теологов. Зерна либеральной теологии можно найти и в столь дорогих сердцу Иоанна Павла документах Второго Ватиканского собора, и даже во фразе «люди Господа», которую епископ Войтыла сам употреблял во время дебатов на соборе. Как мы уже видели, В польском контексте это относилось к людям, противостоявшим коммунистическому давлению, для латиноамериканцев – к бедным слоям населения, «свет народом». Так называлась церковная конституция, которая признавала, что бедные особенно близки к Христу. Как искупление Христа совершается в бедности и угнетении, так и церковь призвана следовать по тому же пути, если она стремится прийти к спасению человека. Иисус Христос, будучи по природе Богом, отдал себя всего, приняв природу раба, и, будучи богатым, стал бедным ради нашего спасения. Христос был послан Отцом принести благую весть бедным, исцелить кающееся сердце. Также и Церковь направляет свою любовь всем тем, кто страдает от несчастий, и в тех, кто пребывает в бедности и страдании, видит она образ своего бедного и страдающего основателя.